Смерть решено отложить. В коллекции Раймонда Моуди есть немало интересного, над чем очень полезно поразмыслить в свете сокровенной науки. Мы приведем в коротком пересказе уникальный в своем роде эпизод, поведанный человеком, пережившим клиническую смерть. Хотя, судя по его рассказу, его смерть должна была бы стать настоящей, но она была отложена. Пациент рассказал о некоем дружественном существе из света, которое предупредило его о приближающейся смерти. Оно же затем и помогло ему остаться на земле и продолжить жизнь. «Да возможно ли такое?» – недоверчиво скажет иной человек. «А как же карма? Ведь срок жизни у каждого человека определен еще в прошлой жизни». Конечно же, карма определяет срок нашей жизни, и исполнение его неукоснительно, как говорится в песне «В гости к Богу не бывает опозданий», но, оказывается, в исключительных случаях все же возможна отсрочка смерти. Великие учителя говорят, что такое возможно лишь в трех случаях. Первое – когда человеку надо завершить дело общечеловеческого значения. Второе – когда нужно свидетельствовать о чем-то чрезвычайно важном. Третье – в особых случаях, когда продление жизни необходимо вовсе не тому, чей срок пробил, а кому-то из его близких. Именно третий случай мы и отыщем в коллекции Моуди. Мы увидим человека, наверное, все же это был скорее необычный человек, чем обычный, оказавшегося за порогом жизни и очень спокойно воспринявшего этот факт. Но самоотверженное стремление помочь близкому человеку сильно омрачало его уход. Рассказ пациента Моуди хочется пересказать подробнее, прежде всего из-за деталей. Из уст современника читатели книги Моуди получили некоторое представление об особенностях астрального тела. Этот случай хорошо бы припомнить, когда узнаем от евангелиста о странном появлении воскресшего Христа перед учениками. Христос на третий день после своей смерти появился в комнате среди учеников, чем немало перепугал их, потому что они не могли понять, как это произошло, ведь они надежно закрыли и двери, и окна. Конечно, каждому ясно, что в физическом теле пройти сквозь закрытые двери или каменные стены невозможно. Следовательно, воскресший Иисус был не в физическом теле, и одно из свойств этого нефизического тела – способность проходить сквозь физические преграды. Но прежде чем перейти к рассказу пациента Моуди, заметим следующее. Знакомясь с рассказами людей, переступивших порог того света, и после возвращения пытающихся сообщить что-либо о своих впечатлениях и ощущениях, не будем забывать очень существенный момент. Эти сообщения всегда будут субъективны, а значит относительны. Иначе говоря, мир иной будет восприниматься каждым человеком с его личной колокольни. Относительность впечатлений и знаний об ином мире, которые получают земные люди тем или иным способом, легко представить, если мы вообразим себя инопланетянином, абсолютно ничего не знающим о материи планеты Земля и законах ее природы, о людях, об уровне их цивилизации, об их нравах, законах, устремлениях и так далее. И вот, пролетая мимо Земли, мы решили на один денек заглянуть на нее. Оставив товарищей на орбите, мы спустились на незнакомую планету на персональном посадочном модуле, и нам тут же встретился дикарь, с которым мы и провели этот день. Что мы должим своим товарищам? Мы скажем: Земля – планета диких людей, которые еще не вышли из каменного века. А если так получится, что нас захватит в плен какая-нибудь преступная банда и начнет допрашивать с пристрастием, мы скажем: это ужасная планета диких зверей, умеющих мыслить и говорить. Но, может быть, мы попадем в центр большого города? У них есть большие города, парки, электричество, машины, аэропланы, храмы, огромные заводы, школы – это уже довольно развитые, разумные существа, доложим мы в этом случае. Но может случиться и так, что мы опустимся в центре Сахары и целый день будем брести по раскаленным безжизненным пескам. Земля – это безжизненная пустыня, такое заключение сделаем мы. Да и зачем нам становиться инопланетянами? Чтобы иметь субъективное представление о Земле и о землянах, достаточно опросить хотя бы десяток прохожих. Один скажет, что Земля прекрасна и жить на ней интересно. Другой скажет, что Земля – это наш очень маленький небесный дом, который мы должны беречь. Третий произнесет: «Земля – настоящий ад, а люди – звери». Кто-то признается, что он нигде, кроме своего города, не был и потому не может ничего сказать, какая она – Земля. Что же касается людей, то он не знает даже, кто живет с ним на одной лестничной площадке. И так далее. И все же во всех мирах есть объективные законы. Есть общие для всех возможности. Например, у всех людей на Земле есть возможность ходить, а у всех существ из тонкой материи есть возможность летать. Человек в физическом теле входит в земной дом через дверь, ну, в крайнем случае, через окно. Для астрального человека не нужны ни дверь, ни окно. Он проходит сквозь стены. Может пройти и сквозь скалы. Правда, способность человека в астральном теле к прохождению через плотные тела находится в прямой зависимости от степени утонченности этого тела, то есть от степени духовности человека. Теперь, наконец, познакомимся с пациентом Моуди. Больному предстояла серьезная операция. Естественно, он волновался. За 3 дня до нее он проснулся от страшной боли и увидел в углу палаты небольшой световой шар. Человеком сразу овладело чувство приятного покоя. Вдруг из шара протянулась рука, и шар света сказал: «Пойдем со мной, хочу тебе что-то показать». Больной схватил протянутую руку и почувствовал, что его тянут из тела. Он оглянулся и ощутил себя под потолком, а свое тело увидел на кровати. Тело, в котором он оказался, походило на легкую колеблющуюся дымку, переливающуюся оранжевым, желтым и синим цветом. «Таким образом я оказался рядом со светом», – рассказывал впоследствии этот человек, – «и мы стали двигаться через потолки и стены палат в коридор, из коридора вниз по этажам, до первого этажа. Пройти через стены или закрытую дверь не составляло никакого труда, они просто исчезали перед нами, когда мы к ним приближались. При движении, рассказывал этот человек, не было ощущения скорости, и это его очень удивило. Легко пройдя через стены и потолки, существо из света и больной оказались в реанимационной палате. И светоносный друг показал своему спутнику кровать, на которой тот завтра, так и не очнувшись после операции, умрет. Но странный друг сказал, что смерти нет, это не более чем иллюзия. Он пообещал помочь пережить этот пугающий всех людей переход из мира в мир. Больной поверил и свое последнее утро встретил совершенно без страха. «Я знал, — рассказывал он впоследствии, — что умру, но не испытывал ни сожаления, ни страха. У меня даже не возникало мысли, что хорошо бы избежать неминуемого. Зачем? Я был готов ко всему». Но одна мысль, словно заноза, вонзившаяся в сердце, не давала ему покоя. Но печаль была не о себе, а о мальчике, которого они с женой взяли на воспитание. «Наш приемыш не из легких. Как же ей, бедняжке, теперь будет трудно его воспитывать?» С отчаянием думал будущий покойник, и из его глаз текли слезы. Он плакал и горевал от того, что будет уже не в состоянии помочь ни себе, нет, своей дорогой супруге. И тут вдруг появляется светоносный шар друг и неожиданно говорит, будто судья, решивший отменить смертный приговор: «Ты будешь жить до тех пор, пока не увидишь своего мальчика взрослым человеком». Смерть смерти рознь, и клиническая смерть еще не настоящая. Книги Моуди без сомнения сделали замечательное дело, но надо признать, что в них говорится вовсе не о настоящих, а лишь о мнимых умерших. У настоящих умерших, а об этом у нас разговор еще впереди, и переход будет другим, и многое будет по-другому. Почти все, кого опрашивал Моуди, говорили о радости, о приятных встречах при переходе в иной мир, о свете, обволакивавшем их любовью. Да, говорят учителя Шамбалы, за порогом земного мира, после настоящей смерти, встречают каждого перешедшего. Но только кто кого. Встречи, говорит великий учитель, по созвучию и устремлению. Так что человека никчемного, примагниченного к земному богатству, тем более человека безнравственного, злобного, злостного убийцу, черного колдуна и тому подобное, ни светоносный друг, ни Господь Бог не встретит. Слуги сатаны? Да. Ни у одного человека, испытавшего клиническую смерть, рассказ которого записан американским врачом, еще не произошло того, что всегда происходит с каждым настоящим умершим. Ни у одного еще не произошло переформирование тонкого тела и разделение низшей и высшей природы человека. Они называются низшей дуадой и высшей дуадой или низшей душой и высшей. Все пациенты, которых изучал Моуди, еще вовсе не оторвались от сферы притяжения Земли, и их не покинул ни эфирный, ни астральный двойник. Пуповина жизни еще не была разорвана. Люди лишь приоткрыли полог физической материи и сделали полшага в полуфизическом мире, как перед выходом в открытый космос они просто вошли в переходной отсек. С героями книги Моуди фактически еще ничего не произошло. Они еще не развоплотились, то есть не разорвали связь с физической плотью. Просто человек вышел на несколько мгновений в иной мир, кое-что, как смог, увидел в этом мире и кое-что, в зависимости от уровня сознания, запомнил. Все, что в сознании данного человека не могло вместиться по причине его развития, осталось вне его, а в том, что вне осталось очень и очень много, можно не сомневаться. И радость, и свет, излучающий любовь, и покой, который ощущали все пациенты Моуди и других исследователей, это еще вовсе не рай, и даже не преддверие рая. Все это лишь первое впечатление еще живого человека, выскользнувшего на пару минут из физического тела и просунувшего голову в слегка приоткрытую дверь иного мира. Это еще вовсе не та область тонкого мира, куда попадают настоящие умершие. Лишь в этой области астрального мира, называемой областью или местом лока, желаний, кама, существование развоплощенного, то есть без физической плоти человека, начнет постепенно окрашиваться его кармическими следствиями. Появление реанимации, реаниматологии этого великого достижения медицинской науки второй половины XX века было предсказано Еленой Ивановной Рерих примерно за 20 лет до возникновения науки возвращения к жизни. Настанет время, и оно не за горами, писала она в 1938 году, 5 апреля, когда врачи будут воскрешать мертвых, если тонкое тело не успело еще совершенно отделиться от своей плотной оболочки или, как говорят на Востоке, пока серебряная нить, связующая тонкое тело с физическим, не порвалась. Врачи уже воскрешают мертвых, оживляют многих людей, однако, как выяснилось, подобные переживания свойственны не только людям, чья смерть была уже зафиксирована. Статистика 80-х годов сделала открытие. Оказывается, людей, переживших клиническую смерть и помнящих свои переживания, 25-28%. Но вряд ли врачам что-либо известно о серебряной нити, связующей тонкое тело с физическим. К слову, серебряная нить – не поэтический образ. И хотя ее природа еще долго будет тайной для науки, все же правильнее воспринять серебряную нить буквально. Но, увы, в то время, когда пишущая эти строки еще была жива, сознание людей, и то очень немногих, только-только пыталось изучать сокровенные основы и узнавать о том, что в будущем будет известно даже первокласснику. Чтобы выйти в мир иной, не обязательно умирать даже клинической смертью. Еще в середине 60-х годов 20-го столетия американские ученые открыли, что тонкое тело иногда может ненадолго расставаться с физическим телом и снова возвращаться в него. Законы, по которым это происходит, до сих пор современной науке неизвестны. Однако, к тому времени, когда эти строки пишутся, сомнений у очень многих ученых уже не осталось. Они или верят, или вполне уже допускают, что некоторые люди обладают способностью произвольно или непроизвольно разъединять свое физическое и тонкое тело, а затем вновь восстанавливать их целостность. Выход тонкого тела, как заметили исследователи, происходит по разным причинам. Иногда это бывает наркоз, и, как увидим из ниже приведенного примера, некоторые из пациентов запоминают свои внетелесные ощущения. Иногда они во многом схожи с теми, которые описывают люди, пережившие клиническую смерть. Американский профессор Эл Метцер в книге «По ту сторону смерти. Свидетельство жизни после смерти» 1987 год приводит множество примеров непроизвольного и намеренного выхода тонкого тела из его физической оболочки. Вот, можно сказать, заурядный пример из его книги. Один человек впервые испытал выход тонкого тела в зубоврачебном кабинете после введения наркоза. Примечание. Наркотические препараты известны издавна и применялись и с благими, и с дурными намерениями. В средневековье на шабашах ведьм и в черных мессах использовали психогенные растения, послен, дурман, белину и другое, чтобы добиться искусственного выделения астрала, чему в последние десятилетия XX века даже в бывших странах СССР многих людей обучали запредельные учителя. «Я обнаружил, — рассказывал потом этот пациент, — что плыву под потолком и откуда с огромным изумлением наблюдаю за дантистом». Примечание. Подобные случаи не так редки, как может показаться, их испытывают многие люди. Автор этих строк также видела себя со стороны во время операции и даже рассмеялась, поняв, почему ей не больно. «Режут-то не меня, а ее, вот то тело», – пронеслось в сознании, когда она ощутила себя в углу под потолком и наблюдала оттуда за операцией, словно приклеенная к этому углу. Этому человеку пришлось еще раз испытать выход тонкого тела. Однажды, приехав в Лондон и поселившись в отеле, он вдруг потерял сознание из-за своего слабого сердца и тут же обнаружил себя в верхней части комнаты. «Покинуть комнату я не мог. Я чувствовал себя словно привязанным в том углу, где находился. В следующий раз...» Обратите внимание на время. Клиническая смерть обычно наступает спустя несколько минут после остановки сердца. Редактор. Час или два спустя я, все еще находясь под потолком, услышал, как в запертую дверь несколько раз постучали, но я не мог ответить. Вскоре в дверях пожарного выхода появился рабочий гостиницы. Я видел, как он послушал мое сердце, покачал головой, а затем вложил мне в рот ложку. После этого я потерял сознание и очнулся в кровати. В данном случае мы имеем дело с естественным, хотя и непроизвольным, бессознательным выделением астрального тела. В книге американского ученого Мишлова «Источник сознания» 1975 год описаны лабораторные опыты по сознательному выделению астрального тела. Опыты проводились Ассоциацией психологических исследований в Дюрхэме. Искусственное выделение астрального двойника исследователи называют сознательной астральной проекцией. Экспериментаторы поставили задачу выяснить, изменяются ли функции организма при выделении испытуемым своего астрального двойника. Заодно было решено проверить утверждение древних о том, что некоторые животные, в частности кошки, змеи, собаки и так далее, видят иногда невидимых существ. Как показал эксперимент, древние и в самом деле знали, что утверждали. Американская кошка XX века, посаженная к тому же в ящик, вначале была возмущена своим заточением, а потом вдруг резко изменила свое поведение, перестала мяукать и совершенно успокоилась. Это произошло в тот момент, когда в комнате появился астральный двойник испытуемого. Опыт был многократно повторен, и каждый раз кошка аналогичным образом подтверждала присутствие невидимки. Змея же в подобном опыте вела себя совершенно по-другому. Вначале она была спокойна, но как только увидела астральное существо, бросилась на невидимку, пытаясь впиться в него зубами. Если бы не надежная, хотя и прозрачная стенка ящика, то можно было бы увидеть схватку змеи с астральным двойником человека. В Агни-йоге сообщается о том, что из всех животных именно семейство кошачьих – и прежде всего именно домашняя кошка – наилучший проводник именно для астральных существ низших слоев астрала. И, быть может, поэтому все ведьмы-колдуньи в древности изображались в окружении именно кошек, причем черных, но никогда ведьм не изображали в окружении собак. Гипноз. Будьте осторожны. Вас могут послать на преступление. Есть еще одна возможность выделения астрального двойника – при воздействии гипноза. В 20 веке, а в 6 книге мы узнаем, что этот век был особенным, гипноз к беде человека стал с нарастанием довольно широко распространяться. К концу века он уже вышел за пределы контроля науки и медицины, а потому представлял огромнейшую опасность для общества. Именно об опасности распространения гипноза в 20 веке и предупреждала Блаватская, предсказав его широкое и бесконтрольное распространение, Елена Петровна дала точную оценку этой опаснейшей оккультной практике, назвав ее сатанизмом. Для стран бывшего СССР в 90-е годы ушедшего века было характерно именно бесконтрольное обучение и применение гипноза. Для овладения подобным преступным воздействием на чужую волю через «Радио 1» российская радиостанция в 1994 году давалась массированная реклама, зазывавшая всех желающих, в том числе, разумеется, и преступников, на курсы гипнотизеров. Миллионные тиражи популярного российского еженедельника «Аргументы и факты» помещали рекламу, приглашавшую на курсы по овладению черной магией. О других изданиях, а также телерекламах и говорить нечего. Когда правит бал сатана, сила денег становится всепроникающей. Любые деньги начинают хорошо пахнуть для всех, оказавшихся в западне сатанистов. При гипнотическом воздействии человек добровольно или недобровольно вводится в транс, и его астральный двойник, помимо воли хозяина, которая выключена более сильной волей, готов к выходу. Астральный двойник не ментальный, это не майя-вирупа. Астральный двойник бессознательный и не имеет воли. Этот двойник полностью подчиняется воле гипнотизера и может быть запрограммирован, закодирован на что угодно. По приказу гипнотизера, даже по телефонному звонку, он может выйти из физического тела в любой момент и выполнить любой приказ. Конечно, если ментальный двойник майя-вирупа принадлежит безнравственному человеку, то колдун свяжется и с ним. Эксперименты подобного типа описаны Хартом, профессором социологии университета в Дюрхеме. Вот один из них. Он взят из хроники начала 20 века. Эксперимент был совершенно неуловим для Уголовного кодекса. Но каждый, кто примерит описанный случай к себе, ощутит не просто неприятное чувство. Каждый легко представит страшную социальную опасность подобных гипнотических воздействий, если их выпустить за пределы исследовательских лабораторий. Ведь ничего не стоит провести тот же эксперимент не с целью научной, а с преступной. Проводимый профессором Хартом эксперимент с выделением астрального двойника показывает, как этот двойник легко и беспрекословно управляется на расстоянии. Справедливости ради заметим, что этот эксперимент, о котором пойдет речь, проводился честным человеком и в чисто научных целях. В 1913 году гипнотизер Корнильер, введя в гипнотический сон подопытного добровольца, Молодую женщину по имени Рейн отправил ее астрального двойника по определенному адресу. Это была квартира, совершенно незнакомая не только для Рейн, но и для самого гипнотизера. Легко и беспрепятственно астральный двойник Рейн проник в указанную квартиру. Помните, как легко передвигался сквозь стены, потолки и запертые двери человек, покинувший свое физическое тело со своим другом, светящимся шаром? Рейн-невидимка ходила по незнакомой квартире, осматривала ее астральным зрением, которое, в отличие от физического, между прочим, способно видеть и через стены, и через стенки сейфов, и тем более через стенки заветных шкатулок. А в это время Рейн физическая, пребывая в бессознательном состоянии, в трансе, подробно описывала гипнотизеру план квартиры и все вещи, находившиеся в ней. Подобные опыты с этой женщиной, предварительно погружавшейся в транс и ничего не помнящей после выхода из него, проводились многократно, и каждый раз сообщения астральной Рейн подтверждались хозяевами квартир. Ментальный двойник никогда не совершит безнравственного действия, если человек нравственен. Даже в состоянии гипноза ментальный двойник ведет себя так же, как и физический человек в полном сознании. Но своего астрального двойника ни в коем случае, ни на одно мгновение мы не должны выпускать из-под очень строгого контроля своей воли. Пока человек этого делать не умеет. Не умеет, и все же некоторые легкомысленные люди стремятся учиться выделять астрального двойника, не желая даже знать, что с этим двойником при первой же возможности свяжется колдун, черный маг. Поэтому еще раз повторим. Выделение астрального двойника не должно выходить за пределы научных исследований. Чужой воле ни в коем случае нельзя давать право овладевать нашим сознанием. Уже упоминавшийся профессор Харт знакомит нас с еще одним научным экспериментом по выделению астрального двойника. И мы имеем возможность узнать о том, что для человека без физического тела законы физического мира теряют смысл. Ученые приводят случай, когда загипнотизированный в Шотландии человек бессознательно выполнил, казалось бы, чрезвычайно сложный приказ гипнотизера. Такой приказ был бы не по силам человеку в физическом теле, но астральный двойник человека выполнил все, что ему приказали. Он мгновенно отыскал в океане китобойные суда «Росс» и «Эклипс», которые покинули Шотландию много недель назад. Астральный двойник, которому океан и тысячи миль абсолютно не были преградой, оказался на корабле и тут же сообщил гипнотизеру через свое физическое тело, находящееся в это время в трансе за 39 земель, что хирург и капитан Росса в данный момент бинтует руку помощнику капитана Кердно, которому во время охоты оторвало пальцы. Следующим вечером тот же астральный двойник по приказу гипнотизера еще раз побывал на том же корабле и передал разговор двух капитанов. Сведения затем полностью подтвердились. В трюмах кораблей оказалось ровно столько китового жира, сколько было названо капитанами в конфиденциальном разговоре, при котором невидимо для них присутствовал третий – астральный шпион. Факты, подтверждающие утверждение сокровенного учения о возможности существования человека без физического тела, многочисленны. И к концу XX века уже было достаточно западных ученых, которые начинали прислушиваться к знаниям древних. Беда в том, что общество оказалось совершенно беззащитным от этого и всех других видов психического воздействия, которое уже иногда вполне можно назвать психическим терроризмом. И он куда более опасен, чем терроризм физический, заставивший в конце темного века все страны объединиться на борьбу с этим невиданным глобальным распространением насилия.